Известно разъяснение данного тезиса, принадлежащее Конфуцию. Правитель да будет правителем, подданный подданным, отец отцом, сын сыном. Философская значимость этого, казалось бы, наивного суждения не сводится к утверждению неких неизменных догм. Речь идет, по сути, о поиске человеком себя в моральном действии, в некоем нормативном жесте, неизменно конкретном и предметном. Ритуал, как матрица разумного поведения, не сводим к логицизму рассудочной мысли. Недаром Конфуций не оставил после себя никаких письменных рассуждений и не имел никакого интереса к созданию собственной системы идей. Он был именно учителем, передатчиком знания, существующего прежде всяких идей. Главная конфуцианская книга «Беседы и суждения» состоит из записей разговоров Конфуция с его учениками. Ее предмет — безмолвное единение человеческих сердец, события духовной жизни как со-бытийственность человеческих воль в духе изречения Конфуция. Не поговорить с человеком, который достоин разговора, значит потерять человека. Говорить с человеком, который разговора недостоин, значит потерять слова. Мудрый не теряет ни людей, ни слов. Конец цитаты. Страница 170. То качество ритуала, которое делало его универсальным и вечно живым, и в котором человек осуществляет свое назначение, Конфуций называл человечностью, жень. Конфуциева человечность предполагала внутреннюю самодостаточность человека, обретшего в себе моральную волю и одновременно сочувствие с окружающими людьми. Следование человечности по Конфуцию означало, в частности, решимость не делать другому того, чего себе не желаешь. Таким образом, конфуцианская человечность предстает гармонией противоположных интересов, подвижным равновесием внутреннего и внешнего, воспитанности и непосредственности, свободы и закона и так далее. В этом смысле она является мерой всех добродетелей, справедливости, верности, великодушия, любви, бескорыстия и прочего, дает определение добродетелям, но не позволяет абсолютизировать их. Человечность есть нравственная норма, которая дает возможность человеку отстраниться от крайностей, но вместе с тем эти крайности устанавливает и опосредует. Это абсолютная мера человеческого в человеке, делающая его властелином самого себя. В конфуцианстве человек – что-то среднее между тем, чем он является, и тем, чем должен быть. Сам Конфуций говорил о неосуществимости человечности в мире, но он же утверждал, что она всегда близко, стоит лишь захотеть обладать ею. Нравственный идеал конфуцианства – личное совершенствование, неустанное превозмогание себя, кэ-дзи, то есть путь, дао, подвижничество, в котором человек духовно мужает, очеловечивает сам себя и притом делает это непременно в общении с другими. Для Конфуция и его последователей всякое знание морально, оно неотделимо от со-знания. Человек не может достичь совершенства, не ведя к совершенству других. Соответственно, культура, согласно Конфуцию, есть творение человека, и она непосредственно основывается на природе. Жизненный идеал Конфуция – следовать влечениям сердца, не нарушая правил. Если создатели джоуской традиции открыли идею истории, то Конфуцию принадлежит честь открытия в истории человека. По своим социальным и культурным истокам, конфуцианство представляло собой в сущности рационалистически просвещенную форму культа предков, по своей общественной значимости – попытку интеграции семейно-клановой структуры и государства. Взращивание конфуцианской человечности заключалось в усвоении традиционных семейных добродетелей, а затем распространение их на все более широкие сферы родовой общности, пока человечность, благодаря правителю, не воцарится во всем мире. Конфуциева утопия человечности знаменовала единение этики, общественных отношений и политики. Основоположник конфуцианства твердо верил в неодолимую силу нравственного воздействия, перед которой, по его мнению, не могли не склониться даже дикари. Добродетельному государю, как полагал Конфуций, не было нужды заниматься делами управления. Достаточно того, чтобы он почтительно сидел на троне и только. В учении Конфуция впервые обрела систематическую форму, столь характерная для идеологии Китайской империи идея главенства в человеческой жизни культурного начала, еще точнее, символизма культуры. Страница 171.